Габриэль Зевин родилась в 1977 году в Нью-Йорке. Она вспоминает, что родители с раннего детства водили ее в библиотеку, как в церковь. В 14 лет Зевин отправила в редакцию местной газеты письмо, посвященное концерту рок-группы Guns N' Roses, после чего получила приглашение вести музыкальную колонку. Зевин окончила Гарвардский университет по специальности английская и американская литература. Она пишет романы для взрослых и подростков. Подростковый роман «Где-то там» получил премию Американской библиотечной ассоциации и был переведен на 25 языков. Роман «Повседневная логика счастья» стал мировым бестселлером. Он издан в более чем 30 странах. Габриэль пишет для «Нью-Йорк Таймс», «Бук Ревью» и «Национального общественного радио». Получила премию «Independent Spirit» за сценарий комедии «Порочные связи» с Хеленой Бонем Картер и Аароном Эркхартом в главных ролях. Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.